Иорданские горы, библейские горы Моава, пребывали в туманной розовой дымке. Хотелось протереть несуществующие очки или пальцем соскрести пленку с этой сиреневатой гряды, как с переводных картинок его детства. Их покупал в отделе игрушек винницкого универмага, что на Каличах, дядя Сёма. Ребенок должен трудиться, неважно что. И это было занятие на целый вечер. В глубокую суповую тарелку наливалась теплая вода. Мутная, как целлулоидная, картинка. Дом за забором, дерево, птичка на крыше, чистый фальк. Прилежно вырезалась ножницами из общего листа и погружалась в воду. Набирала. Затем ее отряхивали от капель, быстро переносили на чистый сухой лист альбома, быстро и ровненько лепили спиною вверх, чтобы взялась покрепче. Ну и, наконец, в дело вступали подушечки двух пальцев, указательного и среднего. Они и сейчас самые чувствительные и самые рабочие. Тихохонько, легчайшим круговым движением пальцы приступали к разрыхлению верхнего слоя бумаги. Надо было пробиться к картинке, проникнуть к спящей красавице сквозь тугую мутную пелену, скатывая осторожно, почти не дыша, катышки мокрой бумаги. И вот в сердцевине вдруг обнажался чистого стального цвета хвост истребителя. «Гляньте, что витворает этот ребенок! У него пальчики, как у вора Володьки. Надо его по искусству упустить». Да, а ведь по сути это все тот же процесс расчистки живописи и все то же замирание сердца, по-детски высунутый кончик языка и вечное ожидание чуда. Он вел машину не шибко, на небольшой скорости, любуясь переменчивой игрой изумрудно-кобальтовых тонов справа и огибая выступающие на дороге слева слоновьи колени и крутые ребра карстовых скал. Торопиться было некуда. Его самолет улетал только ночью. По мере того, как солнце поднималось над морем, ежеминутно менялось освещение, состояние воздуха, цвет воды. Вначале нежная бирюза с длинными прожилками темного малахита, затем лазоревая гладь с каждой минутой все более сгущалась до изумрудной зелени. Наконец, чистый и яркий сапфировый слиток больно засиял в окружении пепельно-розовых гор. «Что это я?» «И вправду никогда жуки веера не привозил», — спохватился он весело. «Шали там дурацкие, сувениры какие-то, брошки, бусы. А вот веер ни разу. Думал, банальность, пошлость цыганская. И зря. В такую жару старуха хоть ветерка себе на нос навеет». На развилке он свернул вправо, к морю. Проехал метров 200 по узкой грунтовой дороге до бугристой в рытвинах площадке, припарковался и вышел. Этот полудикий пляж недавно облагородили. Оградили штакетником из прутьев, сколотили дощатый настил до самой воды, а заброшенное кафе-стекляшку прибрало к рукам какое-то предприимчивое восточное семейство. И сейчас тут дивный оазис. Да и долго ли у нас соорудить благословенный рай Магриба? Разбросали цветастые подушки по деревянным лавкам, расставили стеклянных вазочек по пластиковым столам, развесили по стенам расшитые бисером лоскутные покрывала с зеркальцами. Главное, чтоб поярче, позвончее, позабористей. Ведь тон здесь задает самое большое и блескучее, самое синее и зеленое, самое зеркальное вдоль берега покрывало. Но очень горячий. Он строго поднял палец, и парень ушел варить кофе. А он, наконец, включил беспрестанно голосящий мобильник. «Ты в аэропорту?» «Ирина». «Да, дорогая, прости, не слышал звонка в этом шуме. Прохожу паспортный контроль». Он щурясь глядел, как в проеме распахнутого окна искристо полыхает тяжелая глицериновая шкура воды. «Я вроде хамила тебе утром», — неуверенно осведомилась она. Он улыбнулся так, чтобы она эту улыбку услышала. «Никогда и ни за что», — проговорил он твердо. «Ты самая нежная и трепетная. Ты знаешь, кто? Моя Палома Бланка». «Что-что? Чудила? Какой еще поломанный Бланк?» «Бланка Палома, любовь моя. По-испански значит «белая голубка». Не переставая улыбаться, он кивнул парню, молча благодаря за принесенный кофе, и пальцами, собранными щепотью, показал, чтобы тот принес орешков или чего-то такого. «Но это словосочетание? Палома Бланка, ты слышишь меня? Имеет еще и религиозный смысл. В народе так называют образ Богородицы из городка Росио, недалеко от... Ну, пошли, поехали, куплеты Тореадора. Туда каждой весной, где-то в мае-июне, на Пентекостес, это Пятидесятница, идут паломники, целые процессии. И знаешь, очень эффектное зрелище. Все в национальных костюмах, танцуют, песни поют, севиянос, флейты тоненько так вьются, барабаны отчебучивают. Тра-тра-тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Да ладно тебе, — довольно проговорила она. Я здесь распаренная. Сейчас на массаж позовут. Черт с тобой, лети в свою Испанию. Он закрыл мобильник и пригубил обжигающий и тягучий, лучший на свете кофе. Вспомнил нахохленную под дождем птичку в пейзаже Фалька. Изящный штрих. Его улыбка, ненужное ухарство, конечно, рискованная игра, но и тайное рабочее клеймо. «Ох, доиграешься ты, Дон Сакариас, со своими белыми голубками!» — то и дело повторяет ему Марго, энергично потряхивая рыжей гривой и тройным подбородком. Он глядел на дружные вспышки длинных солнечных игл в вязкой синеве моря и ощущал изнеможение и счастье, похожее на то, какое в молодости испытывал только с самыми любимыми женщинами. И какое, вероятно, испытывают большие артисты после блистательных премьер. Изнеможение, счастье и гордое чувство владения чем-то сокровенным, крошечной, но великой частицей гения человеческого. Деньги тут ни при чем. Возможно, грядущий Мессия, возродив мертвых, будет также опустошенно счастлив. А вы, Роберт Рафаилович, вы счастливы там, в запредельных своих ипостасях? Ведь сегодня родился ваш новый шедевр, каждый квадратный сантиметр которого неопровержимо свидетельствует о вашем авторстве. Отныне он существует и будет существовать всегда. Пусть сначала в частной коллекции, на вилле уважаемого Владимира Игоревича, но рано или поздно детишки-внуки выставят картину на аукцион, непременно выставят, ведь к тому времени, когда не только вдовица-адвокатица в мир иной укатится, а я и сам уже буду тереть негасимые краски из пигментов райского сада, к тому времени Фальк поднимется в цене на сотни тысяч веселых евриков, и уж это будет подлинный Фальк с натуральной историей. И вот тогда, ангел мой хранитель, покровитель целой стаи белых голубок, выпущенных моей рукой, тогда пошли удачи в торгах на том далеком аукционе эксперту какого-нибудь достойного музея. Он кивнул пареньку, и тот направился к кассе выбивать счет.